Глава 23. Я хочу взглянуть на твое лицо. Дверь Тимофею никто не открыл, но он этого и не ожидал. Нажал кнопку звонка лишь так, для приличия. Зная, что Ангелина несколько недель проведет в Крыму, домработница тоже устроила себе выходные, поэтому дом встретил Тимофея тишиной и мраком. Парень был даже рад этому. Не придется отвечать на расспросы, объяснять, почему он не в академии и зачем явился так поздно. К тому же сейчас, после всего пережитого, хотелось побыть в одиночестве и тишине. Тимофей разделся и принял душ, с удовольствием избавившись от запаха гари и помойки, затем подошел обнаженным к зеркалу и тщательно осмотрел свое тело. В чем он не похож на остальных людей? Что имела в виду Серафима? Никаких внешних отличий он не замечал. Натянув на себя чистую футболку и домашние спортивные штаны, Тимофей быстренько перекусил тем, что нашел в холодильнике, затем решил лечь спать. Завтрашний день обещал много интересного. Он впервые встретится с Натальей Морозовой вне стен Академии и отправится с ней на киностудию «Золотой Скорпион». А еще, возможно, поговорит с Егором, раз мать в недосягаемости. История о его связях с первородными все больше занимала Тимофея. Перед тем, как залезть под одеяло и выключить свет, Тимофей позвонил Наталье. «У нас завтра все в силе?» — поинтересовался он, когда Морозова ответила на звонок. «Конечно. Я приеду прямо к воротам киностудии», — ответила девушка. «Буду ждать тебя там в 10 часов». «Я приеду даже раньше», — пообещал Тимофей. Затем он отложил телефон и блаженно вытянулся на своей кровати, закинув руки за голову. Часы негромко тикали в гостиной, в квартире стояла тишина. Свет уличных фонарей отбрасывал причудливые пятна на потолок. Тимофей думал о предстоящей встрече с Натальей. Сначала они пройдутся по павильонам и, если посчастливится, понаблюдают за съемками новых фильмов и сериалов. Потом отправятся в кафе, расположенное прямо на территории киностудии. Там иногда обедают разные знаменитости. Наталья будет в восторге. Ну а затем они вместе вернутся в Пандемониум. Это будет отличное свидание. Если ей понравится, они начнут встречаться. Тимофей мечтательно закрыл глаза. «Как приятно!» — раздалось вдруг в пустой квартире. Тимофей едва не свалился с кровати. От этого голоса у него по всему телу побежали мурашки, а волосы встали дыбом. Парень вскочил с постели и распахнул дверь в темный коридор. Тишина. Только часы тикают во мраке. Тимофей напряженно прислушался. Неужели ему почудилось? Сердце в груди колотилось так, что, казалось, сейчас выскочит наружу. Он перевел дух. Приснилось. «Наконец-то! Наедине!» — донеслось до него. Тимофей похолодел. Неужели в квартиру кто-то забрался? Узнали, что хозяев нет в городе, и вот результат. Он быстро огляделся по сторонам. На шкафу стояла деревянная стойка с набором сувенирных самурайских мечей, когда-то подаренных ему приемным отцом. 3 красивых клинка разной длины. Тимофей взялся за самый длинный и бесшумно вытянул его из ножен. Меч был не заточен и не мог нанести серьезную рану, но ведь это тяжелая полоса нержавеющей стали. При желании ею можно так огреть, что мало не покажется. Перехватив длинную рукоять 2 руками, Тимофей осторожно вышел из комнаты. Только тут до него дошло, что он уже слышал раньше этот жуткий голос. Совсем недавно. В комнате матери. Это с ним общалась Ангелина, когда солгала, что репетирует новую роль. Хозяин голоса все еще у нее в комнате? Тимофей тут же отогнал от себя глупую мысль. Не мог же человек дожидаться тут все это время. Если только Ангелина не оставила ему ключи. Столько лет твоя мать скрывала тебя от меня. Подойди же, я хочу взглянуть на твое лицо. Голос шел из комнаты матери. Тимофей вдруг ощутил нарастающую ярость. Злость пересилила страх. Какого черта незнакомый человек делает в его квартире? Ангелина могла бы и предупредить, что впустила в дом постояльца. Острием катаны он толкнул дверь спальни. Комната вдруг озарилась голубым сиянием, будто телевизор включили. Тимофей опешил. Телевизора тут точно никогда не было. Может, этот тип притащил его с собой? Дверь распахнулась полностью, и Тимофей вошел в спальню. Свет шел не от экрана, а от высоких зеркал трильяжа. В этом мертвенном голубом сиянии куклы в кружевных платьях, расставленные на полках, казались маленькими керамическими монстрами. Блестящие глазки внимательно следили за парнем, пухлые фарфоровые губы кривились в злобных усмешках. Тимофей приблизился к зеркалу, испуганно озираясь по сторонам. Перед ним ярко сияли три зеркальные полосы. «Красавец!» — шумно вздохнул кто-то. Тимофей содрогнулся. Кроме него в комнате никого не было, а голос шел из зеркала. Сияние начало меркнуть, а в центральной полосе вдруг появилось два миндалевидных глаза. Два ужасных змеиных глаза янтарного цвета, холодно сверкающих сквозь голубую дымку. Узкие полоски зрачков смотрели прямо на него. Тимофей резко отпрянул, споткнулся о пуфик, стоявший посреди комнаты, и, не удержавшись на ногах, повалился на пол. Падая, он со всего маху ударился затылком о торец распахнутой двери. Все погрузилось в кромешную темноту. Когда Тимофей пришел в себя, в окно его комнаты бил яркий солнечный свет. Утренний ветерок, проникающий сквозь открытую форточку, медленно шевелил шторы. Он лежал в своей постели, заботливо укрытый одеялом до самого подбородка, и совершенно не помнил, как здесь оказался. Ничего не понимая, Тимофей откинул одеяло и резко сел, и тут же охнул. Затылок просто раскалывался от боли. Тимофей дотронулся до огромной шишки и закусил губу. Хорошо, что под волосами она будет незаметна. Но кто уложил его в кровать? Кто перенес из спальни матери в его комнату? Шлепая босыми ногами, он прошел в комнату Ангелины. Катана все еще валялась на полу рядом с трильяжем, а прокинутый пуфик лежал, задрав ножки немного в стороне. Значит, ему это не приснилось? Все случилось на самом деле? Что происходит? Тимофей не понимал. Но раздумывать о случившемся было некогда. Наскоро позавтракав, он помчался на киностудию отца. Наталья Морозова уже поджидала его у входа в киностудию в шикарной машине с личным шофером. Она выбралась из автомобиля и подошла к Тимофею. Девушка выглядела просто чудесно в простом голубом платье и такого же цвета туфлях. Ее золотистые волосы так блестели на солнце, что парень невольно залюбовался. «Что-то случилось?» — поинтересовалась она. «Выглядишь как-то странно». «Плохо выспался», — ответил Тимофей. «Снилось всякое». «Понимаю», — улыбнулась она. «Но ты появился без опоздания». «Я же не мог заставить тебя ждать». «Это делает тебе честь. А мы приехали пораньше». Руководство Академии устроило с утра совещание, но все закончилось быстрее, чем мы планировали. — Каково это — учиться в Академии и одновременно руководить ею? — А я не руковожу. Просто голосую на собраниях и ставлю свою подпись на разных официальных документах. Мне хватает головной боли и с компанией. — Компанией? — удивился Тимофей. — Я управляю большой косметической фирмой. «Ты не знал? Она называется Амариллис. Мы создаем косметику, а еще производим несколько линий одежды». «Карина Кикмарина что-то говорила об этом. Но как ты совсем справляешься?» Мне помогает множество специалистов, но решение всегда приходится принимать самой. «Это очень сложно», — призналась Наталья. «Кстати, нам повезло, что успели вырваться из пандемониума. В свете последних событий с сегодняшнего дня ученикам запрещено покидать пределы Академии». «Это из-за того убийства?» «Да». «Тело нашли в Клыково и подозревают, что злодеи скрываются где-то в городе». «Ты неплохо осведомлен», — кивнула Наталья. «А я узнала обо всем только сегодня на совещании. Не слежу за последними новостями из мира первородных. Слишком страшно». Тимофей не совсем понял, что она имела в виду, но уточнять не стал. Он пригласил девушку следовать за собой, и они вместе двинулись к воротам киностудии. У главного входа гордо красовалась табличка с надписью «Золотой скорпион». На студию можно было попасть только по специальному пропуску, но к Тимофею с Натальей это не относилось. По ту сторону ворот, в уютном скверике, их уже ждала симпатичная молодая девушка. Увидев Тимофея, она дружелюбно улыбнулась и помахала ему рукой. — Привет. Ты меня, наверное, не помнишь? — спросила она, приближаясь. — Привет. — А должен? — осторожно поинтересовался Тимофей. Девушка вдруг крепко обняла его и чмокнула в щеку. Зверев замер, не зная, что сказать. Наталья изумленно приподняла золотистые брови. «Я Оксана Зверева», — представилась девушка. «Мы с тобой вроде как сводные, брат с сестрой». «Дочь Егора?» — теперь настал черед Тимофея вытаращить глаза. «Я видел тебя пару раз, когда был совсем маленьким». «Ничего себе!» «Да, мы мало общались», — улыбнулась Оксана. «Ангелина всегда очень болезненно реагирует, когда видит меня, хоть мы и работаем на одной студии. Твоей матери не хотелось, чтобы мы поддерживали отношения, поэтому и отец на них не настаивал. Но мы уже взрослые люди и не обязаны слушаться старших. Я очень рада тебя видеть. Думаю, теперь мы станем хорошими друзьями». «Моя мать не разрешала тебе со мной общаться?» — изумился Тимофей. «Ну, скорее, не давала тебе общаться с нами», — ответила Оксана. «Пусть это останется на ее совести». «А как зовут твою подругу?» — она перевела взгляд на Морозову. «Ой, прости», — спохватился Тимофей. «Это Наталья Морозова. Мы с ней учимся вместе». «Понятно», — кивнула Оксана. «Что ж, пойдемте. Буду рада показать вам нашу киностудию». Она пригласила их следовать за собой. «А ты тоже снимаешься в кино?» — поинтересовался Тимофей. «В кино, в сериалах, а иногда даже в рекламных роликах», — ответила Оксана. «Мне нравится, я стараюсь не отказываться ни от каких предложений. А вы приехали из Клыкова сегодня?» «Да», — кивнула Наталья. Тимофей открыл был рот, чтобы поправить ее, но тут же закрыл. «Если Наталья является одним из соучредителей Академии, может, не стоит говорить ей, что он удрал из пандемониума еще вчера вечером?» «У меня есть небольшая квартирка в центре Санкт-Петербурга», — сообщила Оксана. «Приходите в гости. А вообще большую часть времени я живу в доме отца в Клыково. Мы и там будем рады вас видеть». «Обязательно», — пообещал Тимофей. На большой автостоянке на территории студии, похоже, недавно снимали какой-то боевик. Тимофей и Наталья увидели целую груду сожженных, искореженных остовов автомобилей. Рабочие с помощью грузовой техники убирали их в дальний конец площадки. В воздухе висел сильный запах гари. Наталья вдруг нервно передернула плечами. «Замерзла?» — встревожился Тимофей. «Попросить у костюмеров куртку?» — тут же предложила Оксана. «Спасибо», — натянуто улыбнулась девушка. «Все в порядке, просто я не очень люблю все, что связано с огнем». «Почему?» «Не будем об этом говорить», — отмахнулась Морозова. Тимофей понял, что лучше не приставать. У них и без того нашлась масса других тем для разговоров. Оксана оказалась милой и общительной. Она то и дело рассказывала им разные смешные истории о разных съемках, заставляя хохотать без умолку. Очень скоро Тимофей болтал с ней так, будто они знакомы всю жизнь. Оксана действительно хотела дружить. Она даже обменялась с ним номерами телефонов. А еще сказала, что Ангелина Зверева недолюбливала ее мать, поэтому и не хотела, чтобы дети Егора общались между собой. «Но это же просто глупо», — вставила Наталья. «Что за детский сад?» «Актрисы», — развела руками Оксана. «Мы переживаем все гораздо эмоциональнее, чем остальные. Если любовь, то до гроба. Если ненависть, то с криками и скандалами. Видимо, и Ангелина такая же. С этим Тимофей не мог не согласиться. Кроме того, его мама отличалась редкой злопамятностью, а еще ему часто казалось, что он совершенно не знает Ангелину. У нее имелось множество тайн, разгадать которые ему было не под силу. Ребята долгое время гуляли по павильонам, наблюдая за съемками. Тимофея многие здесь знали, некоторые актеры здоровались с ним за руку, что ему было очень приятно. Наталья тоже ходила с удовольствием, с любопытством наблюдала за всем происходящим на съемочных площадках и даже познакомилась кое с кем из знаменитостей. Потом Оксану позвали на съемку, и им пришлось попрощаться. «Звони в любое время», — сказала она напоследок Тимофею, крепко обняла его и Наталью и скрылась в одном из павильонов. Дальше они гуляли вдвоем. Побродив еще немного, Тимофей и Наталья зашли в кафе киностудии и заказали себе по чашке кофе с булочками. Девушка призналась, что всегда мечтала сниматься в кино. «А в чем же дело?» — спросил Тимофей. «Ведь ты такая красивая!» И тут же покраснел до кончиков ушей, поняв, что выдал себя. Заметив его смущение, Наталья рассмеялась. «Все впереди», — сказала она. «Сейчас нужно закончить учебу, а после академии буду поступать на актерский факультет. Кто знает, может, в будущем меня пригласят сниматься на эту киностудию». Тимофей уже решил, что Наталья не заметила, как он выдал свои чувства, но она поглядывала на него так лукаво, что он понял, она обо всем догадалась. «Ну а ты?» — спросила девушка. «Чем собираешься заниматься после окончания учебы?» Тимофей вдруг понял, что не знает, что ответить. Он никогда не задумывался об этом. «Сначала нужно выучиться», — осторожно ответил он. «А там видно будет». «Разве ты не думал о своей будущей специальности?» «Я вообще ни о чем не думал», — признался Зверев. «В последнее время жизнь сделала несколько крутых поворотов». «О, я в курсе», — хмыкнула Наталья. «Неприятности с законом, перевод в академию. Я читала твое личное дело». «Там об этом написано», — удивился Тимофей. «Мы знаем все о каждом ученике Пандемониума». «Чтобы понимать, от кого чего ждать». «Верно», — улыбнулась Наталья. «Но ты меня приятно удивил. Читая твое дело, я представляла тебя этаким преступником-рецидивистом». «Мать не раз мне говорила, что я загремлю в колонию для несовершеннолетних. Может, поэтому я и не беспокоился о своей будущей профессии». «Она слишком сурова к тебе. Не похоже, что ты такой уж конченый преступник. Но твои недавние проделки меня напугали». «А почему тогда согласилась пойти со мной?» «После нашего знакомства в академии я поняла, что ты все-таки хороший человек, хоть и совершал в жизни ошибки. Мы все их совершали, от этого никто не застрахован». «И ты?» — спросил Тимофей. «Особенно я», — тихо произнесла Наталья, опустив голову. Тимофей понял, что лучше этот разговор не продолжать. Наталья Морозова была человеком-загадкой, впрочем, как и все обитатели Пандемониума. Если она захочет, сама когда-нибудь расскажет ему обо всем. Ведь гораздо интереснее узнавать человека постепенно, а не читать его словно открытую книгу. Поев, они вышли из кафе и остановились, оглядываясь. — Куда теперь? — осведомился Тимофей. — Мы уже обошли почти всю киностудию. — А что здесь? — Наталья показала куда-то за его спину. Тимофей обернулся. На открытой площадке неподалеку от кафе был воссоздан уличный перекресток со светофорами и дорожными знаками. В центре стояло несколько машин, якобы врезавшихся друг в друга. Вокруг суетились люди, растягивали провода, готовились к чему-то. Тимофей и Наталья остановились немного поодаль и принялись наблюдать за происходящим. «Мотор!» — скомандовал режиссер. Все разбежались, и тут же грохнул взрыв. Бутафорские машины разлетелись в разные стороны, в небо взметнулись гигантские языки пламени. Наталья сильно вздрогнула. «Что с тобой?» — забеспокоился Тимофей. «Испугалась?» Она резко обернулась к нему, и он испуганно отшатнулся. На миг ему показалось, что ее глаза стали желто-зелеными, кошачьими, с узким вертикальным зрачком. Это были нечеловеческие глаза. Наваждение длилось всего секунду, но Тимофей порядком струхнул. Наталья поняла, что он заметил, и тут же отвернулась. «Ничего», — выдавила девушка, стиснув зубы. «Зря мы пришли сюда, Тимофей. Давай уйдем. Вернемся в павильон. Уйдем совсем. Ты же сказал, что мы уже все тут осмотрели». И она быстро зашагала к воротам киностудии. Тимофей так и не понял, что случилось, но поспешил за ней. «Ты в порядке?» «Нет». «Тебе не понравилась студия?» — допытывался он. «Дело не в этом. Нам пора возвращаться в академию». Они вышли на улицу и направились к машине. Наталья села на переднее сиденье. Тимофею пришлось сесть сзади. Он даже не видел ее лица. Чем она недовольна? Может, он сделал или сболтнул что-то не то? Зверев терялся в догадках. «В пандемониум», — глухо произнесла Наталья. Водитель молча кивнул, машина тронулась с места. Тимофей хотел заговорить, узнать, что пошло не так, но Наталья до самой академии не проронила ни слова. Мало того, она старалась даже не смотреть на него, а когда он попытался поймать ее взгляд в зеркальце заднего вида, она просто надела большие темные очки, а в уши вставила динамики плеера. Почти час спустя шофер высадил Тимофея у ворот пандемониума. Парень выбрался из машины, но Наталья не торопилась выходить следом. «А ты не идешь?» — растерялся Тимофей. «Я еду домой», — глухо ответила она. «Мой дом тут неподалеку». «А мы еще встретимся?» «Разумеется», — кивнула она. «На занятиях». «А вне академии?» «Не думаю». Дверь захлопнулась, и машина скрылась за поворотом. Обескураженный Тимофей прошел мимо пропускного пункта и медленно двинулся к мальчишескому корпусу. Он недоумевал. Что случилось? С чего вдруг такие перемены? Ведь все было так хорошо. И ее глаза? Он точно знал, что ему это не померещилось. Охранники окинули его подозрительным взглядом, но ничего не сказали. Зверев уже почти добрался до главного корпуса академии, когда увидел Карину Кикмарину, идущую ему навстречу. «О!» — завопила она, заметив Тимофея. «Ты где был? Я тебя повсюду искала». «Зачем?» «Хотела пригласить куда-нибудь». «Но ведь воспитанникам нельзя покидать академию». «Ну...» — замялась Карина. «Если есть желание, всегда можно выбраться незамеченными». «Спасибо за приглашение, конечно», — опустил голову Тимофей. «Но я уже сходил». «С кем?» «С Натальей». «Что?» — возмутилась Карина. «Почему с ней, а не со мной?» Тимофей изумленно вскинул брови. «Забей», — тут же поправилась Карина. «Я не то хотела сказать». «И как прошло свидание?» «Плохо. Она чего-то вдруг замкнулась в себе. Я даже не понял, что именно произошло». «Просто так? Без всяких причин?» — участливо спросила Карина, хотя по ней было видно, что она с трудом сдерживает ликование. «Мы были на киностудии моего отца». «В Золотом Скорпионе? Боже, как давно я мечтаю попасть туда!» «Я думал, ей тоже будет интересно. Все шло хорошо, но потом мы увидели, как пиротехники устроили на площадке взрыв и искусственный пожар. После этого у нее вдруг резко испортилось настроение, и она решила уйти». «Странная она. И что ты в ней нашел?» «Она мне нравится». «А мне нравишься ты», — заявила вдруг Карина. «Что?» «Я тебе совсем не симпатична». «Я...» Тимофей с трудом подбирал слова. «Если только как друг. Извини». «Пока этого достаточно», — хищно улыбнулась Карина. «А насчет взрыва и Наташки ты ведь совсем ничего про нее не знаешь, верно?» «Ничего», — подтвердил Тимофей. «Милый наивный пирожочек. Она ведь знаменитость, мог и погуглить на ее счет». «А тебе что-то известно?» «Пару лет назад она едва не погибла при огромном пожаре», — сообщила девушка. «Это произошло неподалеку отсюда, в каком-то лагере или пансионате. Подробностей я не помню, но в том пожаре погибла ее мачеха. Других родственников у Натальи не осталось, поэтому она и унаследовала компанию. Наверное, ей тяжело вспоминать об этом. А может, у нее психологическая травма, и она ненавидит все, что связано с огнем. А ты привел ее смотреть взрыв. Не мудрено, что она ушла». «Какой же я болван!» — горячо воскликнул Тимофей. «Она же сама мне об этом говорила. Она ненавидит огонь и все, что с ним связано. Мне нужно перед ней извиниться». «Ну вот опять!» — разозлилась Карина. «Успеешь еще? Бегаешь за ней, как собачонка. А может, ты ей совсем не нужен?» «Вот заодно и выясню», — улыбнулся Тимофей и повернул к своему корпусу. Карина проводила его расстроенным взглядом и присела на край скамейки. Он даже не заметил, что она сделала новую прическу и впервые в жизни воспользовалась косметикой. Она так старалась, чтобы привлечь его внимание, а он говорит только о Наталье Морозовой. Карина вдруг всхлипнула и поняла, что сейчас разревется. Она вытащила из кармана платок и поспешно прижала к глазам. Хорошо, что никто не видит. Сердце разрывалось от горя и безысходности, от проклятой безответной любви. Она сидела и тихонько плакала, не замечая ничего вокруг. Раскидистая плакучая ива над ее головой тряслась мелкой дрожью и роняла листочки, словно сочувствуя Карининому горю. Ее ветви опускались все ниже и ниже, и вскоре полностью скрыли рыдающую девушку от глаз случайных наблюдателей. Оказавшись в настоящем шатре из гибких тонких ветвей, Карина замерла. Они покачивались вокруг, поглаживали ее по плечам и волосам, пытались утешить. И это было совсем не страшно. Карина почувствовала благодарность к своему случайному утешителю, а потом восторг. У нее тоже открылись способности, да еще такие, о каких она и мечтать не могла.